Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но происходящее в театре абсурда нужно воспринимать с долей скептицизма. Ведь если полностью погрузиться в этот придуманный мир, то выйти из него может оказаться не так просто. Именно поэтому, когда этот спектакль в нашей стране подойдет к концу, то... Пиздец. Ну а пока смотрим спектакль. Сирия нам, наверное, нужнее, чем... Сегодня заработная плата. Не, четко, в натуре класс. Я предлагаю еще и за Ким Чен Ына вписаться. Мужик, что надо. Если не хватает финансов, так можно зарплаты еще маленько подрезать. Или свет в стране с 7 до 9 только давать. Про пенсионный фонд не стоит забывать. В случае чего его можно полностью спустить на Народно-демократическую республику. Ирония? Да какая тут ирония? Мы своих северокорейских лидеров в беде не бросаем. А с врагами, ну здесь, конечно, пожестче. Вон вплотную, наконец-то, взялись за террориста номер один. После того, как устранили всех пешек по типу Басима Аджари, Султана Аль-Каима, Хатима Хамдуни, наконец-то возбудили уголовное дело на преступника номер один в Европе, чье имя повергает в трепет натовские легионы, а спецназ ФСБ его прозвал Белобрысой Смертью. Нам он больше известен как... Дмитрий Иванов. И вот что я хотел бы сказать. Конечно, я немного сгущаю краски, но это для того, чтобы вас немного встряхнуть, привести в чувство после этого театра абсурда, к которому уже все так привыкли. Привыкли, что за шутку 7-летней давности возбуждают уголовное дело. А вот если ты, православный воин с бородой, призываешь... Убивать, убивать и убивать. А чё, богоугодное дело, знаете ли? Или вот, например, ты, депутат Госдумы, предлагаешь бороться с внешним врагом путем уничтожения островных государств ядерными боеголовками. Фу, тебе даже слова-то никто не скажет. Правда, не знаю, как на это церковь отреагирует. Некоторых убивать серьезно, можно и нужно. Совершенно точно, некоторых убивать можно и нужно. Слышь, припадочный, те он вообще руки развязали, давай жги. Сжечь остров целый! И там несколько сот тысяч европейцев! Вот посмотрите, могилы, они все лежат! Не, ну а чё, пожилому человеку, кандидату в президенты, депутату Государственной Думы, чья партия представляет интересы 4 миллионов человек, по центральному телеканалу нельзя призвать к уничтожению острова. Да даже не острова, так островочка, тем более, может быть, с этим переборщил. Ну с кем не бывает, а? Подсыпают? Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el... Обычные клубы выдают наркотики. Или вот ты, бородатый православный мужик, на телеканале предлагаешь уничтожать цвет нации, ученых. Ну, в принципе, тоже ничего такого. Они стране вообще зачем? Их, собственно говоря, и так потихоньку выпиливают. Зарплаты-то видел, так что... Грубо говоря, официальную позицию по этому вопросу озвучил. Прежде всего, казнить проклятых колдунов-ученых, химиков и физиков. А нейтрализация национал-предателей тоже ведь занимает почетное место в идеологической доктрине. Об этом даже депутаты Госдумы говорят. Либо мы найдем способ нейтрализации пятой колонны, национал-предателей и врунов. Нейтрализация национал-предателей. Нет, звучит, конечно. Правда, где я мог раньше слышать это словосочетание? Не вспомню. Никак. Да, мой друг, вот такой вот театр, который потихоньку вытеснил реальность. Сегодня на Дмитрия Иванова заводят уголовное дело за шутку 7-летней давности. Как все это развернется, пока не ясно. Ясно лишь одно. Если вы хотите сажать людей за слова, то давайте начнем с тех, кто открыто разжигает ненависть, с тех, кто имеет доступ к административному ресурсу, и поэтому каждое его слово имеет гораздо больший вес. Вам не кажется? Или объяснение, как всегда, одно, мол, привыкли? Это ж... Это Россия! Именно, Россия. Россия, где политически мотивированные дела – это уже норма. Россия, где камикадзе называют оппозицией. Вы представляете, до чего мы с вами домолчались, что в стране из оппозиции осталось два видеоблогера, один из которых просто зачитывает новости. Оказывается, зачитывать новости, которые освещают не сирийские проблемы – это быть оппозицией. Люди, конечно, свыклись, уже подстраиваются под правила этого вертепа. И поймите, суть даже не в камикадзе, а в том, что теперь такая реальность. Играешь в церкви, делаешь репосты, шутишь про Коран, шутишь про нищенские зарплаты. Не удивляйся, когда тебя закроют, ведь такими действиями ты рушишь столпы, на которых стоит власть. Но есть и кое-что положительное. Если такие действия могут пошатнуть устойчивость власти, значит столпы хрупковаты и сделаны не из высокого уровня жизни, безопасности, непоколебимости человеческого права. Их склепали из самого низкопробного материала, гордости за возможность превратить соседнее государство в радиоактивный пепел, религии, новых территорий, изоляции от внешнего мира. Однако можно с уверенностью сказать, точнее предупредить тех, кто лепил этого колосса на глиняных ногах, опираться на слои населения, которым такая реальность подходит, далеко не безопасно, ведь... Не понимаю, однако, что если кто-нибудь в свою очередь натравить Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки. Как бы там ни было, но потеря еще одного человека, который пытался из этого театра пробить окно в реальность, недопустима. Дмитрий не давал огромному количеству людей впасть в восторженную эйфорию. Он пробивался к их достоинству. Как бы вы к нему ни относились, этот человек вносил и, надеюсь, и дальше будет вносить свою неоценимую лепту борьбу за здравый рассудок. Но самое ужасное в том, что уголовное дело, заведенное на него, это лицемерие. Именно лицемерие. Им позволено все в этом театре абсурда, даже плевать нам в лицо со сцены. А если мы громко возмущаемся, значит предаем национальные интересы. А вы помните, что они предлагают делать с нацпредателями. И поэтому шум стихает. С каждым новым уголовным делом шум стихает. И если наше возмущение из-за восторженных аплодисментов большинства станет совсем неразличимым, то скоро их лозунги перерастут в действие. Так что не молчи. Ни в коем случае не молчи. Хотя тебе решать. Быть... или... Прошу делать репост этого видео. Необходимо придать огласке ситуацию с камикадзе. Пока нет никаких подробностей, однако нам стоит уже бить тревогу, чтобы не допустить плохого развития ситуации. Ведь это не правосудие, это жалкая копия. Уголовное дело за шутку. Ссылка в описании. Неужели у тебя все не кипит? Они могут призывать уничтожать целые города, а ты что-то только тявкни. В общем, выборочное правосудие. И это говорит о том, что для тебя также нет никакой гарантии безопасности. Нужно будет тебя закрыть. Закроют. И обиднее всего, что тот, кто реально заслуживает сесть на скамью подсудимых, останется на свободе. Поэтому не будь безучастным. Ведь это касается тебя не меньше, чем Дмитрия Иванова. Делай репост видео с хэштегом «Правосудие для всех». Пусть хотя бы некоторые увидят это лицемерие. Жечь остров и шутка про зарплаты. Заранее большое спасибо.